сидеть. Для большей убедительности я придал голосу офицерского командного тона. Пес немного посомневался, повредничал, но все же сел, уставился на меня взглядом своих ореховых глаз. «Ну вот и хорошо», — разулыбался Таран. «Это уже какой-никакой, а сдвиг. Короче, с этого дня перевожу тебя в собачники. Приписываю к тебе Булата. Будешь с ним заниматься, пока не окрепнет. Потом возьмешь с собой в дозор. Понимаю, для экспериментов время не лучшее, но и собаку я губить не могу. Посмотрим, как себя проявит». «Есть заниматься с собакой», — улыбнулся я шефу. Вдруг Таран помрачнел. «Ты же понимаешь, что если все у тебя получится, мне придется собаку отдать нарыву, чтоб тот его обратно в служебно-розыскные вернул». Таран замолчал на мгновение, сжал губы, потом продолжил. «А тебе, Саша, придется с Булатом расстаться, так и знай». Глава 17. «Пальма-то, все, щенная», продолжал шеф. «Это уже очевидно». Таран снял шапку, пригладил немного топорщившиеся волосы. Когда надел обратно, добавил: «Ее списывать придется, тут никуда не деться, да и хлебнем мы все еще с этим делом». «Понимаю», сказал я, хмуро глянув на Булата. «Дам тебе один совет, Саша», продолжил Таран и вздохнул. «Я знаю, как это бывает. Постоянно вижу, как инструктора, вожатые, со своими собаками прощаются, когда уходят на дембель. Это, считай, как с родственником расстаться, с хорошим другом. У всех глаза блестят, и у собак, и у солдат. Иной раз, псы даже в работоспособности теряют, горюют, чужие команды не хотят выполнять. Если вы о том, чтобы я к собаке не привязывался, товарищ старший лейтенант, это вы бросьте», сказал я, глядя не на него, а на Булата, ждущего у моих ног. «Как это, бросьте?» — недоуменно нахмурился шеф. «Так это, есть у нас с этим псом что-то общее, судьба похожая, тут вряд ли получится не привязаться, нам обоим. Вот как, недаром же, он только меня к себе и подпускает, чувствует похожую душу». Мы с шефом несколько мгновений помолчали. Неприятную тишину первым нарушил я. «Мне раньше уже приходилось терять близких людей, если уж у нас с Булатом дело пойдет, то что ж, к списку добавится еще и собака». Таран молчал, не отрываясь, смотрел на пса. «Прикажете отдать собаку?» — продолжил я. «То что поделать, приказ есть приказ, выполню как полагается. А вот, согласится ли Булат такой приказ выполнять, это я вам сказать не могу, это он сам вам потом покажет, если придет время». Таран взглянул на небо, поправил шапку и вскользь бросил с легкой улыбкой: «Ну что ж, поживем, увидим. В конце концов, у нас бывало, что из бойцов прямо тут, на заставе, инструкторы получались не хуже, чем в учебке, а то и лучше». А потом направился вон от питомника. «И ты эту хрень с собой потащишь?» Я вопросительно приподнял бровь. «Ну да, нанижу на донку, вдруг чего помается», — сказал Стас Олейников, демонстрируя мне дохлую ворону, которую он привязал веревочкой за лапу. Ворону мы нашли по пути к небольшой речушке, впадающей в Пяндж. Река тянулась недалеко от правого фланга, и сегодня, в мой выходной, мы со Стасом, также свободным от службы, отпросились у шефа сходить на рыбалку, поймать чего-нибудь на уху. По правде говоря, рыбачить собирался именно Стас. Он оказался заядлым рыболовом еще с детства. Теперь на его спине, рядом с автоматом, висел матерчатый мешок, полный рыболовных снастей и составных бамбучек. «Там река не глубокая, но илистая, закорчеванная», — пояснил он, — «когда мы шли вверх от заставы, в тех местах сом клюет. Думаешь, на эту дрянь его выловить?» Я хмыкнул. «Ну да, а почему бы и нет? Чем черт не шутит? Ворона погибла недавно, и признаков разложения на черном пернатом тельце мы не заметили. Она даже еще не окоченела. Это обстоятельство, конечно, вызвало у Стаса недовольство. Он даже прокомментировал: жаль, не воняет, так вернее бы было, но может, все равно сойдет». День сегодня был хоть и прохладный, но безветренный и даже солнечный. В нити не припекало, и мы бодро шагали по тропе, огибая невысокую сопку. «А ты что ж, с Наташкой хочешь увидеться?» — спросил Стас, поправляя автомат на спине. «В связи с обстановкой, без оружия нас не выпускали с заставы даже в выходной. Среди солдат потянулись слухи, что Шамабад скоро перейдет на усиленный режим. Правда, Таран еще не объявлял такого приказа, хотя с момента прибытия танкового усиления прошло 3 дня. Хочу, и вы даже договорились?» «Договорились. А каким макаром-то?» — удивился он. «Вы ж не виделись с того самого дня, как мы ходили геологов искать. Голубиной почтой, Стасик, отшутился я, голубиной почтой. На самом деле, я, почти сразу, как узнал, когда у меня по расписанию выходной, просто направил ей письмо самой обычной почтой. Правда, пограничной. Адресат располагался недалеко, и письмо должно было дойти за считанные дни. В нем я указывал Наташе на дату встречи, а еще на место. Место обычное и знакомое нам обоим. Это была стоянка у начала того самого маршрута, на котором мы искали ее группу. Ничто в послании не указывало на то, что мы собирались подобраться чуть не к границе. Теперь оставалось только надеяться, что Наташа будет ждать меня в уловленном месте. «Ты ее к Муське поведешь?» — прямо спросил Стас. «К Муське?» — я улыбнулся. Олейников хмыкнул. «И чего она в тебе нашла?» — мечтательно спросил он, глядя на голубое небо. «Я ведь, каюсь, тоже грешен. Носил ей цветочки. Да не взяла. Дала отворот-поворот». Не ответив, я только показал ему мимолетную улыбку. «А ты, Сашка, гляди-ка, даже специально за ней не ухлестывал, а она к тебе почему-то тянется. Кто ж их, девчонок, разберет?» Уклончиво ответил я. «И верно», вздохнул Стас. «А я вот, со своей разбежался. Прям перед армией». «Почему?» Стас хмыкнул и улыбнулся одними только губами. Видел я, что глаза его при этом остались грустными. Ефрейтор пытался скрыть свои чувства. «Да вот такая она оказалась, лиса», сказал он наигранно весело. «Валька моя всегда была умница, отличница. Особенно в математике хорошо разбиралась. Меня, оболтуса, постоянно подтягивала по этому делу. Со школы были вместе, так она ж по соседству жила, с мечтательной грустью во взгляде», сказал Стас. «Вместе в школу ходили, со школы, в старших классах стали гулять за ручку, а потом и дружить, по-настоящему. Ну и что, да что?» Стас беззаботно пожал плечами. «Решила она от меня свинтить». «Ну как свинтить? Уехала учиться из нашего Ставропольского края в Москву, в строительный техникум какой-то, еще после 9 класса, а я в 10 пошел». Мы услышали автомобильный гул, почти синхронно оглянулись, чтобы посмотреть, в чем дело. Ниже по земляной дороге среди холмов петляла шишига. Отсюда она казалась очень маленькой. Пограничная машина везла куда-то полный кузов людей, не меньше 6 человек. «Куда это они?» – спросил Стас. Шишига завернула и направилась к леску, который тянулся по правому флангу у системы, тому самому, где жила Муська. «Танкисты», – сказал я, – «в лес едут». «А че это ты так решил?» – удивился Стас. «Слышал, нужно им дерево для окопов». «Ну вот, пусть делом и займутся», — суховато сказал Олейников. «Кстати, Сань, а че там ты с этим Симоновым?» «Да ничего», — я пожал плечами, — «не общался, виделся пару раз на заставе, а так все, он на тебя волком смотрит», — предостерег Стас, как заметит, сразу рожа кислая, будто лимонов нажрался, со своим экипажем шептаться начинает, видать, хочет тебе темную устроить. «Ладно, пойдем», — сказал я, когда шишига превратилась в крохотное темно-зеленое пятнышко вдали и почти слилась с серой стеной леса. «Не, ну ты ж ему место указал, прям при егошнем экипаже». Видал я, как ему это не понравилось. «Все видали, я знаю», — сказал я, — «если решит чего-то выкинуть, ему же хуже». «Ну так, а что с твоей девчонкой-то?» А Олейников достал из-под сумка корочку, которую, вообще-то, приготовил под наживку, но все равно принялся жевать по пути. «Да че, уехала с 9-го, прямо в Москву. Год мы с ней переписывались. Потом писала мне все реже и реже. А я, ведь, постоянно ей письма слал. Знаешь, как неприятно, когда письма без ответа остаются». «Знаю, Стас», — сказал я, припомнив свое письмо из прошлой жизни. «Тогда я написал его Сашке прямо из полевого лагеря, в Афгане. Как оказалось, когда оно дошло, брат уже пропал в том самом дозоре». «Ну вот», — Стас вздохнул. «Короче, нервный я стал, злой как собака. До сих пор себе простить не могу, что с матушкой ругался. Она мне, мол, да ладно, ну уехала девка, ну разве ж других кругом мало, а я на нее за такие слова обижался. Теперь понимаю, права была матушка. И что было потом? А потом, пришло мне письмо от Вальки, аккурат перед летом, когда сдавали мы выпускные экзамены. Ох и обрадовался я тогда». Стас вдруг замолчал и погрустнел, хотя до этого пытался он сохранять приподнятое настроение, но теперь и сам показал, что все это было лишь напускным. На сердце у него еще скрипело. «Зря обрадовался», догадался я. «Ну, Валька написала, что не приедет летом, а обещала приехать. Сказала, нашла там себе жениха и останется жить в Москве. с ним. Извинилась, удачи пожелала, сказала, что я все равно должен понимать, что мы с ней очень разные люди. Тоже мне. Стась неприятно искривился, так, будто хотел сплюнуть, но удержался, разные. Что-то, раньше разными мы не были. За разговором большая часть пути осталась позади. Тут, у ручья, мирно скатывавшегося с далеких гор, наши со Стасом дороги расходились. Моя вела вверх, к горам, туда, где развернулась стоянка перед маршрутом, а его уходила на скромный деревянный мостик через ручей, и ниже, к речушке, куда ручеек нес свои воды. «Вот, год уже минул», — сказал Стас, второй пошел, «а Валька у меня из сердца не идет, злюсь я на нее за это, очень злюсь, понимаю», — кивнул я, «когда с близкими людьми расстаешься, для души твоей, это, будто они умерли, больше никогда не будет их в твоей жизни, вот душа и волнуется, однако надо помнить, что живы они, что все хорошо, так душа скорее перестанет болеть, а совет на такой случай тебе уже матушка дала». «И правда, дала», — разулыбался Стас, «да только от этого не легче, пройдет, переболеешь», — сказал я по-доброму, «ну лады, тут мне надо наверх, удочки-то отдай», — сказал Стас, силясь не показывать мне своей грусти. Я стащил с плеча свой ружейный чехол, полный снастей, и Стас перевесил его себе за спину. «Спасибо, Сашка», — вздохнул Стас, вроде выговорился, и чутко полегчало, «еще больше потом полегчает», — я улыбнулся, «ладно, пойду, постараюсь и на тебя чего наловить», он подмигнул, «мышь, как-никак, вдвоем на рыбалку пошли, постарайся, но все равно скажу, что самую большую я выудил». Я сдержанно рассмеялся и направился вверх, вдоль весело журчащего ручья. «Я уж думала, не придешь», — сказала Наташа, нежно улыбаясь. Выезженный от растительности пятачок, на котором в прошлый раз нас ждала шишига, плоским и неровным блюдцем развернулся у тропы, уходящей сначала к лесу, а потом и к недалеким скалам. Наташа встала с плосковатого камня, одетая в свой яркий, подогнанный по фигуре комбинезончик, она радовала глаз своей красотой. Локоны ее светло-русых волос выбивали из-под лихой, вязаной в желтых ромбах шапочки. «А я думал, это ты не придешь», — улыбнулся я. Наташа по-доброму вздохнула и покачала головой, мол, договаривались же. «Я, вообще-то, никогда своего слова не нарушаю», — проговорила Наташа хитровато, «а ты, пойдем», — сказал я вместо ответа, — «повидаемся с Муськой». «Хочу ли я стать геологом?» — задумалась Наташа, когда мы пробирались по тому самому лесу, близ системы. «Не знаю, мне нравится природа, нравится наблюдать за ней, любоваться ее красотой, но разве это работа? Настоящая работа геолога гораздо скучнее, это физика, химия. Это корпеть над образцами целыми сутками. А чего же ты хочешь?» — спросил я, переступая суховатый стволик деревца, упавший тут на землю. «Чего хочу? До этой поездки я была уверена, что хочу пойти по стопам отца. Да только он меня предостерег. Сказал, чтобы не торопилась. Посмотрела сначала, как оно на самом деле выглядит. Он знает тебя и знает специфику своей работы. Наверное», — вздохнула Наташа. «В прошлой моей жизни Наташа была врачом. Пока я топтал горы Афгана, она училась в таджикском медицинском институте, стала хирургом. Все же, не по нраву пришлась ей папкина работа. В 86-м она уже помогала лечить раненых солдат, вернувшихся из-за речки. Тогда Наташа начала обучение ординатором в Душанбинском военном гарнизонном госпитале. По иронии судьбы, мое второе ранение привело меня именно к Наташе, с которой я долгое время не виделся из-за службы. Ничего, еще отыщешь свою стезю, и уверен, раньше, чем тебе думается. Ну, она вздохнула, у меня есть еще полгода, чтобы определить, куда приткнуться. Ух ты, Наташа застыла на месте, устремила взгляд куда-то вдаль. Красота-то какая, протянула она тихо. А ведь и правда, там была красота. Лес здесь медленно сползал к берегу Пинджа. В просвете между голых крон деревьев на солнце поблескивала серебристая линия реки-границы. За ней растянулись желтоватые, в зеленовато-желтых пятнышках растительности, холмы Афганистана. Дальше взгляд упирался в далекие горы, могучими исполинами тянувшиеся к небу и прятавшие свои белые шапки в туманных линиях облаков. «Жаль, я фотоаппарата с собой не взяла», — сказала Наташа, будто бы из транса. «Фотоаппарат такое не передаст», — ответил я с улыбкой. Что-то вспомнилось мне одно стихотворение. Оно одновременно красивое и грустное, словно эти горы. «Вот послушай, Саша». Лицо Наташи вдруг сделалось мечтательно красивым. На миг мне показалось, что я никогда не смогу оторвать от него глаз. Наташа начала. Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя. Заслушавшись, я с улыбкой подхватил, но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко, и тихонько плачет он в пустыне. Наташа при этом оторвалась от горы и изумленно посмотрела на меня. Ее большие глаза оказались такими чистыми, такими глубокими, что я подумал, вот-вот в них утону. Снова, как тонул десятки и десятки раз в моей прошлой жизни. «Тебе тоже нравится Лермонтов?» – тихонько спросила Наташа. «Признаюсь, всю жизнь я был равнодушен к стихам. Я, простой станичный парнишка, касался их только в школе. И размышлять о красоте стихотворных форм, об изящности рифм, мне никогда не приходилось. А вот Нашата всегда любила стихи, особенно Лермонтова. Она часто читала их мне, когда мы гуляли, будучи молодыми. И потом, через много-много лет, чтобы успокоить меня в минуты, когда старые раны снова давали о себе знать, в такие моменты ее тихий бархатный голос и строки, что она читала, волновали мне душу, доносили истинную красоту и суть чудесных стихов, заставляли навсегда запечатлеть их в памяти. «Пойдем, Наташ, скоро начнет темнеть, мне нужно вернуть тебя домой до наступления сумерек». Неподалеку звучал неприятный визг ручных пил, стук топоров. Это были танкисты, вырубавшие деревья себе на строительство окопов. Мы тихонько пробрались к могучему ореху, под которым жила Муська. «Надеюсь, сюда не доберутся», — сказала Наташа, настороженно оглядываясь куда-то в сторону шумевших на вырубке солдат. «Не должны», — ответил я, подсаживаясь к ореху, со стороны норки. «Близко ты подошел, Саша, она не». Наташа, уверенная, что лисица нам не покажется, вдруг удивленно замолчала, видя движение в норе. Муська высунула остренькую, черноносую мордочку, замерла принюхиваясь. «Она уже привыкла к людям», — сказал я, — «знает, что если приходят они, то с ними всегда появляется и еда». Я аккуратно скинул вещмешок, достал оттуда банку собачьих консервов, что на заставе парни добавляли в кашу нашим мохнатым погранцам, взялся за штык-нож. «Вот», — шепнула мне Наташа, протягивая свой складный ножик, — «там есть открывалка». Я принял ножик, и Наташа коснулась моей руки. Покраснев, смущенно спрятала взгляд. Вскрыв банку, я медленно поставил консервы в полуметре от норы. Сам отошел немного и уселся на землю прямо напротив норы. «Что, уже не боится?» Наташа подошла ко мне, опустилась рядом, на корточки. Лиса пошевелила носом, вылезла на пол корпуса и опасливо прислушалась. «И правда, не боится», — прошептала Наташа. Муська аккуратно вышла из норы, и Наташа снова шепнула. «Не хромает». «Угу», — кивнул я с улыбкой. Лиса, уже осмелевшая, подбежала к банке, стала жадно есть вкусные мясные консервы. «Какая она стала пухленькая», — сказала Наташа, имея в виду раздавшиеся бока лисицы. С этими словами она тоже присела на сыроватую лесную подстилку рядышком со мной. «Она не пухленькая, Наташ», — девушка удивилась, потом нахмурилась и глянула мне в глаза. «Хочешь сказать?» «Да, щенная она, скоро выведет лисят, потому мы с парнями ей дневную норму питания и подняли. Теперь она точно перезимует», — сказала девушка и придвинулась ближе ко мне, коснулась бедром моего бедра, прошептала. «Спасибо, Саша». «Не за что, Наташ», — ответил я и нежно обнял ее за талию. Глава 18. Наташа прижалась ко мне, словно воробушек. Я почувствовал тепло ее молодого тела. «Смелый, сильный», — замурлыкала она, — «добрый, животных любишь. Чего мне еще о тебе надо узнать? А что ты хочешь?» — тихо спросил я. «Ну, например, ждет ли тебя дома какая-нибудь девушка, а то мало ли». «Нет, не ждет». «Серьезно?» — Наташа изобразила удивление, но в глазах ее я увидел счастливое чувство облегчения. «Серьезно, такой красавец, парень хоть куда, пограничник, и не ждет?» «Нет, никогда не поверю», — рассмеялась Наташа тихонько. «Ну, я хитровато приподнял бровь, если задуматься, то кое-кто, все же ждет, вернее, ждал». «Это кто же?» — Наташа снова сделала вид, что удивилась. «Ты, сегодня, у маршрута». Наташа опять рассмеялась и, положив мне голову на плечо, нежно прошептала: «Дурачок ты, Сашка». Так и сидели мы с Наташей, прижимаясь друг к другу. Сидели и наблюдали за Муськой, с аппетитом уплетавшей консервы. В тот момент я будто бы до конца прочувствовал, что вернулся в молодого себя, что Наташа тут, и моя жизнь действительно началась заново. Правда,

как зовут?» — призналась Наташа. «Лупотенький такой, я его в московском видела. Приставучий оказался, как репей, еле отделалась. За это и получил, подумал я, меньше будет пасть раздевать». Наташа хихикнула, но сразу помрачнела. «А тебе за это ничего не будет? За драку? Ну да, не будет. Симонов о своем позоре никому говорить не захочет, особенно офицерам». «Понятно», — Наташа улыбнулась. «В общем, спасибо, но мне пора идти». Девушка потянулась ко мне с объятиями, и я на них ответил, а потом почувствовал, как плотно она ко мне прижалась. Так, будто нам тут, среди просторов границы, не хватало места. «Когда мы снова увидимся, Саша», — прошептала она мне на ушко. «Я не знаю, но увидимся, обещаю». Девушка чуть-чуть отпрянула, заглянула мне в глаза. «Ведь скоро, скоро, Наташ». Она подалась немного вперед, прикрыла глаза. На щечках ее я заметил легкий румянец, а потом сам сделал первый шаг. Я крепко-крепко обнял ее за талию и поцеловал. Поцеловал нежно, но жадно. И на миг показалось, что вся граница растворилась в этом поцелуе. Что ее, границы, больше не было, а остались только я и Наташа. «Я ж говорил, не зря эту ворону с собой взял», — сказал Стас, потроша крупного сома, которого он разложил прямо на старом верстаке у расположения. «Вай, голову только не выкидывай, от нее будет ухо вкуснее», — радовался Горецавия, крутившийся рядом со Стасом. «И шкуру», — пробурчал Сагдиев, — «я завтра на питомнике дневальным заступаю, кину собачкам в кастрюлю, чтоб каша пожирнее получилась». «Не, геноцвали», — нахмурился Ге, — «шкура мне тоже нужна». «Тебе что, головы мало?» — не уступал Сагдиев. «Пусть ребятам будет жирное ухо, а собачкам что? Пустая каша? А вот, дорогой, если б кое-кто все собачьи консервы на заставе не пожрал, каша пустой бы не была. Чего это я-то пожрал? А кто?» «Ну тихо вам, тихо», — вмешался я, помогавший Стасу с чисткой рыбы. «Чего сцепились?» Я протиснулся между погранцами, положил обоим рыбные руки на плечи. «Хватит уже ругаться». Иге и Сагдиев покосились на мои склизкие от рыбьей слизи пальцы. «Да я, наверное, пойду», — скривился Ге. «У меня там хлеб подгорает, а мне еще миски собачьи намывать». Сагдиев тоже сделал кислую физиономию. Оба погранца разбежались, и я сдержанно рассмеялся. «Лихо ты их утихомирил», — с улыбкой сказал Стас, острым ножом ловко отделяя костистые плавники большой рыбины. «Давай помогу», — подошел я к верстаку. «Вот тут подержи, Селихов». Вдруг позвал меня дежурный по заставе сержант Семирикин. Я обернулся. «Тебя там шеф зовет. Чего такое?» Семирикин потемнел лицом, потом легонько качнул головой. Я вздохнул, пожал плечами, потом вытер руки тряпкой и направился в канцелярию. Когда вошел в сопровождении сержанта, оказалось, что внутри меня ждет не только шеф. «Ефрейтор Селихов по вашему приказанию прибыл», — доложил я, чувствуя на себя хмурый взгляд старшего сержанта Симонова и строгие тараны с капитаном Жуковым. Глава 19. Таран сидел за своим столом, Симонов у стеночки, на стуле. Капитан Жуков, несмотря на то, что и у него был стул, предпочел стоять. Свой комбинезон он давно сменил на пограничную полевую форму. Капитан натянул на свое, словно бы высеченное из камня лицо, строгую маску. Таран посмотрел на него усталым взглядом. Потом вдруг скомандовал мне: «Кулаки к осмотру». Я вытянул руки, да только осматривать их стал не Таран, а Жуков. Он приблизился, внимательно обшарил взглядом чуть не каждую костяшку. Потом заглянул мне в глаза, недовольно поджал губы. Взгляд его маленьких голубых и суровых глаз меня не впечатлил, хотя любого другого молодого солдата он точно бы заставил стучать коленками. Не сказав ни слова, капитан зыркнул на Тарана. Тот вздохнул. «Селихов, начал шеф, где вы были сегодня?» «С 13 до 15.00. «Рыбачил, товарищ старший лейтенант», — пожал я плечами. «На речке Угре, по правде сказать, у небольшой речушки, что впадало в Пянтш на нашем участке, не было постоянного названия. А может, и было, да только мы не знали. Однако пограничники почему-то звали ее Угрой». Стас объяснял, что не знал, откуда взялось такое название. Говорил, что еще старики, служившие до него, так величали извилистую, узкую речушку, бегущую под суровыми скалами прибрежных Пинджских гор. «Вот видите, товарищ капитан», — глянул на Жукова Таран, — «Селихов был на речке. Я сам, лично, отпустил их с Олейниковым на рыбалку в свой выходной. И вы проходили рядом с лесом, растущим у сигнализационной системы?» — хмуро спросил Жуков. «Так точно. проходили. Тогда скажите, ваш путь лежал через него, или в обход? В обход, товарищ капитан. Офицеры переглянулись. Странно это все, сказал Жуков, особенно учитывая то обстоятельство, что у вас, ефрейтор, напряженные отношения со старшим сержантом Симоновым. Селихов, начал таран, изложите, пожалуйста, последовательность всех сегодняшних событий, с момента, как вы покинули заставу и вплоть до вашего возвращения. Ну я и изложил, с некоторыми умолчаниями, касающимися, в основном, нашей встречи с Наташей, ну и дракой. Короче, поведал свою легенду, рассказал, что мы со Стасом пошли на речку, рассказал, что по дороге видели шишигу, ехавшую куда-то в лес, а потом о нашей с Олейниковым рыбалке. Выслушав меня, таран снова посмотрел на капитана. Жуков, после моего рассказа, состроил еще более недоверчивую мину. «Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться к товарищу капитану», — сказал я. «Разрешаю, товарищ капитан, а в чем, собственно говоря, дело?» С этими словами я наградил поникшего и какого-то бледного Симонова взглядом. «А дело в том», — начал Жуков, — «что мой старший сержант, командир танкового экипажа, вдруг падает с дерева на заготовочных работах, и у меня тут сразу возникает несколько вопросов. Первое. На черта товарищ старший сержант лазил на дерево, когда его следовало рубить? И второй, а не договаривает ли чего старший сержант? Никак нет, товарищ капитан, не договариваю, пробурчал Симонов. Жуков все так же недоверчиво скривил губы. Сережа, я тебя как облупленного знаю, знаю твой норов. Уж мне-то ты не ври, отвечай прямо. Виделся с Селиховым, вы подрались? Никак нет, товарищ капитан, стоял на своем Симонов. Я едва заметно ухмыльнулся. «Сережа, кончай юлить», — строго сказал капитан. «Все на заставе знают про ваши с Селиховым совершенно недружеские отношения. Думаешь, я не видал, как ты на него зыркаешь?» Старший сержант помолчал и ничего не ответил своему капитану. «При всем уважении, товарищ капитан», — начал таран, «но, как вы видите, очевидно, что Селихов с Симоновым никак не могли пересечься. Симонов в составе экипажа и вашего старшины Лябуха, а также младшего лейтенанта Строева, находился на работах в лесу. Селихов в это время был на рыбалке. Думаю, тут все понятно». Жуков наградил шефа суровым взглядом, потом приказал Симонову до пояса раздеться. Сержант встал, глянул на капитана щенячьими глазами. «Исполнять?» — поторопил его Жуков. Опустив голову, Симонов стал снимать ремень, потом медленно расстегнул китель и стянул зимнюю рубаху с майкой. Я увидел на его поджаром животе, чуть ниже солнышка, большую гематому от моего удара. «Как это объясните, старший сержант?» — строго спросил Жуков. «Упал с дерева, товарищ капитан. Неудачно приземлился на какую-то корягу. Так неудачно, что на работах стал терять сознание», — недоверчиво спросил Жуков. «Так точно. Думаешь, Сергей, я дурак, что поверю, будто ты аккуратненько, солнышком, приземлился на палочку, особенно учитывая то обстоятельство, что других следов, ушибов, царапин, на тебе не видать. Короче, думаешь, мало я видал битых солдат? Никак нет, не думаю», — пробурчал Симонов. «Он ничего не может внятно объяснить», — обернулся к тарану капитан, но тем не менее Лябух говорит, что сержант Симонов вместе с Фисенко и Малышевым отходили искать деревья на доски. Не было их примерно минут 20. Когда вернулись, Симонов чувствовал себя плохо. Упал в обморок. Как это объяснить? Вы считаете, товарищ капитан, что Селихов с Симоновым встречались в лесу, чтобы выяснить отношения? Спросил таран. Приказ на то, что группа отправится заготавливать лес, был отдан мной еще вчера. Селихов не мог об этом не знать, строго проговорил Жуков, и напросился на рыбалку с Олейниковым, именно для того, чтобы выяснить с Симоновым отношения. Кажется мне, что и на рыбалке-то Селихов не был. Так я считаю. Или ефрейтор у нас заядлый рыбак? Жуков вопросительно глянул на шефа. Тот без особого энтузиазма спросил у меня. Селихов, вы рыбак, а кто ж рыбалку не любит? Пожал я плечами, был пацаном у нас, на Урупе, летом целыми днями с удочкой пропадал. Мои слова не поколебали недоверчивой мины Жукова. Сейчас, казалось, у капитана свело мышцы, и на другое выражение лица он был просто не способен. «Давайте будем честны», — продолжил Жуков, — «умысел есть у обоих. Если исходить из этого, то все тут же становятся на свои места. Селихова никто не видел в лесу», — пожал плечами таран, — «экипаж Симонова, все как один утверждают, что старший сержант действительно просто упал. «Таран, вы что, не знаете солдат?» – разозлился Жуков. «Они до последнего будут покрывать друг друга. Считаю, нужно привлечь обоих к ответственности, хотя бы превентивно». «При всем уважении», – шеф вздохнул, помолчав пару мгновений, – «никаких доказательств нет, товарищ капитан. Со своим подчиненным вы можете делать все, что посчитаете нужным, а я не стану наказывать Селихова, не стану хотя бы до тех пор, пока не будет доказательств. Это вопрос дисциплины, товарищ старший лейтенант, мы с вами его уже обсуждали». «Я помню», — кивнул Таран и замолчал. Капитан неприятно поджал губы, скомандовал Симонову одеться, потом сказал: «Я буду стоять на своем, считаю, обоих нужно наказать. С точки зрения здравого смысла, тут все очевидно». «Не соглашусь», — возразил Таран. «Очень зря», — процедил Жуков и принялся сверлить меня взглядом. Потом заговорил: «Я знаю, ефрейтор, что вы были в лесу, знаю, для чего вы туда направились, и будьте уверены, я найду доказательства вашего глупого поступка». Я нахмурился. Мне было безразлично, получится ли у Жукова уличить меня в драке. Важнее было то, чтобы присутствие Наташи в зоне, где ей быть не положено, не всплыло наружу. Придется приглядывать за капитаном, чтобы он не вынюхал лишнего, и начнет он с экипажа танка, будет долбить их, пока не признаются. К счастью, Наташи они на том месте не видели. По крайней мере, я не заметил, чтобы кто-нибудь из танкистов заподозрил присутствие лишнего лица рядом с Орехом. Я снова попросил Тарана обратиться к капитану, и тот кивнул. «Товарищ капитан», — начал я, — «вы ратуете за дисциплину, видите, что есть в нашем общем коллективе определенная напряженность. Позвольте поделиться с вами своим скромным опытом и мнением по этому поводу». Жуков не ответил, только посмотрел на меня как-то свысока. «Безосновательные наказания разлагают дисциплину сильнее, чем открытая вседозволенность, а еще настраивают солдат против своих командиров», — холодно проговорил я. «В боевой обстановке это недопустимо». «Что вы хотите этим сказать?» Жуков нахмурился. На светлокожем его лице заиграл румянец. От злости кровь прилила к щекам капитана. «Вам следует в первую очередь заниматься своими подчиненными». «Чего, Селихов?» — бросил Таран, состроив строгое лицо. «Это уже лишнее». «Виноват», — холодно ответил я. Жуков уставился на меня с такой злобой, что казалось, если б мог, прямо тут же попытался меня придушить. «Старший сержант Симонов, встать!» — вместо этого приказал он Сергею. Тот обреченно поднялся. «За мной!» «Есть!» Вместе они вышли из канцелярии. «Ты, как всегда», — вздохнул Таран, — «в своем репертуаре, Селихов». «Виноват, товарищ старший лейтенант. Мало мне душмания этого у границы, так еще и танкисты безобразничают», — процедил Таран. «Нет, большинство из них – отличные ребята. Скажем, со старшим лейтенантом Задоркиным мы общий язык уже нашли. Он предупреждал, что у капитана тяжелый характер, что надо с ним поделикатнее. Но я и не ожидал, что Жуков так быстро проявит свой норов». «Разрешите выразить мнение?» – проговорил я. «Разрешаю. Сейчас да, сложновато. Много новых людей на заставе. Но знаете что? Что? Хорошо это или нет, но война сплачивает». Таран грустно покивал. «Я тоже думаю, Саша, что все мы тут вместе солоно хлебнем. Слышал такое выражение? Дом, разделившийся внутри себя, не устоит». «Слышал». Таран хмыкнул. «А ты образованнее, чем кажешься. Ну короче, вот этого я и опасаюсь. Опасаюсь, что дом наш разделится. И Жуков, кажется, предпринимает для этого все меры, хоть сам этого и не осознает». «Ладно, Саша, свободен. Скажу тебе прямо, Селихов, я совершенно не согласен с решением Тарана. Нарыв шел рядом со мной и Булатом, но держался на почтительном расстоянии. С нашей с Симоновым драки прошла неделя. С каждым днем Булат креп и восстанавливался. У Пальмы же все ярче проявлялась беременность. Нарыв перестал брать ее с собой на границу и вместо нее водил радара. Все чаще ходил он к шефу, в канцелярию. Видимо, решали, что делать с Пальмой и как преподнести новость о неприятном казусе, случившемся со служебной собакой, начальству. «И раз уже тебя теперь ко мне в отделение перевели», — продолжал Нарыв, — «раз уж я теперь твой непосредственный начальник, будешь делать все так, как я тебе скажу». Я ухмыльнулся, глянул на Булата. Пес шел рядом, нервничал. «Что с нами, Нарыв?» Несмотря на то, что бежал он на коротком поводке и в наморднике, все равно поглядывал на сержанта злым взглядом. «Ну, тогда тебе придется орать мне, откуда подальше», — С ухмылкой ответил я нарыву, Булат неохотно выполняет команды, пока рядом кто-то чужой. Иче, надо приучать его к людям, если ты не понял. Ну вот, когда приучать начну, позову, на тебе буду отрабатывать, пошутил я. Нарыв недовольно забурчал что-то себе под нос. Да, с нарывом у нас было напряженно, вернее, у него со мной. Я почти не замечал сержанта, занимаясь своими делами. А вот нарыв. Нарыв на меня серьезно закусил. Знал я, что он очень обиделся сначала из-за того, что я заступился перед ним за Семипалова, а потом и подорвал командирский авторитет, когда мы искали геологов. Обиделся он и не понимал, что по-другому я поступить и не мог. Наверняка думал, что просто рисуюсь, выпендриваюсь. А между тем, я не хотел, чтобы у всей заставы были проблемы, если б началась массовая драка. Тем более не хотел, чтобы поспешное и необдуманное руководство нарывов поисковой операции вышло всем боком. Все же, на кону стояла жизнь Наташи, да и не только ее. За время на заставе я уже неплохо узнал нарыва. Он был из тех людей, что прекрасно, я бы даже сказал, безукоризненно выполняет инструкции, но теряется в новой, непонятной обстановке. Да только нарыв этого не видел. А если и видел, то гордость не позволяла ему признать такую свою проблему. Мы поднялись к площадке для тренировки собак. Расположилась она над заставой, метрах в 300 от нее. Тут высокий холм, росший от берега реки, переходил в приземистые скалистые горы, возраставшие к далеким вершинам Беда. На плоской макушке холма и разместили площадку. Она представляла из себя полосу препятствий с несколькими барьерами разных видов, высоким и низким бомами, мышеловкой, сеткой на низких кольях, для переползания под ней, мостом с неглубоким рвом и двухэтажной деревянной лестницей. Рядом расположилась обнесенная рабицей площадка для выборки вещей, где собак тренировали брать след. Мы зашли на полосу, встали на ровной спланированной полянке, где обычно четвероногих погранцов тренировали задерживать нарушителя. Вообще, зря все это таран затеял, недовольно начал нарыв, я ему много раз говорил, пес психически нестабильный, в охране границы его применять нельзя. Знаешь, почему он меня к себе подпускает, а тебя нет? Нарыв нахмурился, глядя на напрягшегося в его присутствии Булата. Потому что ты его боишься, Слава, и он это чувствует. Тоже мне, хмыкнул раздраженно нарыв, да как же ты его будешь тренировать, ты ж в этом деле вообще не разбираешься. Я ухмыльнулся, встал перед псом, взяв поводок, шагнул вперед и показал рукой жест, приказал, сидеть. Булат подчинился, нарыв скрестил руки на груди, покачал головой, он тренированный, дрессированная, по сути собака. Тоже мне, удивил, когда Минин был живой, Булат с ним по струнке ходил. Он травмированный, возразил я. Ему нужно привыкнуть к людям заново. Команды он знает, да, но выполнять будет только от того, кому доверяет. И мне он доверяет, а вот тебе, не очень. Бред какой, неприятно искривился нарыв. Это собака, Саша. Она такими вещами не мыслит. Просто у него психика поломалась. И все недолго. Лежать, скомандовал я, и Булат выполнил и эту команду. Я хмыкнул, глянул на нарыва. Ну вот тебе и бред, Славик, можешь спорить, сколько хочешь, факт остается фактом, мне он подчиняется. После того, как я ухаживал за кобелем и обрабатывал его раны, Булат стал мне доверять гораздо больше. Простые команды выполнял без проблем и даже не нервничал в моем присутствии. Главная сложность, насколько я понял, заключалась в том, чтобы приучить его к работе рядом с другими людьми, с другими собаками. Добиться его душевного спокойствия при этих обстоятельствах, а еще при выстрелах. Что-то мне подсказывало, что последнее будет самым трудным. С Булатом мы провели еще несколько простых упражнений, походили рядом, выполнили команду гулять, и пес даже вернулся ко мне без особых проблем. При помощи длинного поводка потренировали команду места. Я при этом отходил от него метров на 10, чтобы убедиться, что он не пойдет, куда не надо. Булат не пошел.